Про скучалку, кошмарика и другие существа. Однажды мальчик со всеми поссорился. И с мамой поссорился, и с папой поссорился, и с бабушкой, и с дедушкой, и с другом своим единственным закадычным. В общем, со всеми поссорился, сидел себе во дворе и скучал. Одинокий, как белый медведь в пустыне, ну или как змея во льдах, что в сущности одно и то же. Мальчик сидел и говорил сам себе: «И никому не нужен, и мне, значит, не нужен никто». И совсем мальчик расстроился и решил пойти туда, где людей нет, чтобы ему никто не мешал. И пошел. И вот идет он сам по себе. Вдруг видит, стоит посреди поля дворец, очень красивый, как персидский, разукрашенный весь. Двери резные, везде камни драгоценные натыканы. Толкнул он дверь резную, она заскрипела таинственно и открылась. Мальчик во дворец вошел, а там в полумраке девушка сидит. Грустная-грустная, но очень красивая, как киноактриса. «Здравствуйте», — говорит мальчик. «Не уверена», — говорит девушка и вздыхает. Повздыхала она, повздыхала и говорит: «Меня Скучалка зовут, потому что я целыми днями только и делаю, что сижу и скучаю. Сейчас кошмарик придет». Мальчик не успел даже спросить, что за существо такое кошмарик, как вдруг, откуда ни возьмись, юноша появляется. Голова нечесанная, из одежды одна набедренная повязка, да и та нестиранная. Зубов почти нет, а те, которые есть, нечищенные. В общем, страшный. «Я кошмарик», — говорит. «А ты кто?» Мальчик отвечает запросто: «А я просто погулять вышел. Поссорился со всеми, вот и гуляю». «Скандальчика, значит, выпустил», — вздохнула скучалка. «Ну, пошли с нами. Будем скучать кошмарно». И вот пошли они по дворцу. Идут по длинному коридору. Потолки в коридоре высокие, а на каждом потолке люстры висят. Огромные, красивые. Ходят они, ходят, вздыхают все вместе, но не разговаривают. Потому что со скучалкой и кошмариком, ну какой разговор? Правда, время от времени бросаются им под ноги маленькие драчунчики и все норовят ударить. Однако драчунчики трусливые, как тараканы. Стоит им погрозить, сразу убегают. Еще ворчунчики попадаются, про жизнь хотят разговоры говорить. Но от разговоров ворчунчиков какой интерес? Никакого, как от дикторов телевидения. Мальчик спрашивает: «А прекрасинок у вас нет? Ну, хоть одна маленькая прекрасинка к вам не заходила?» «Прекрасинки в другом дворце живут», — отвечает кошмарик. «А интересенки?» «Интересенки в другом», — причитает скучалка. «С интересенками скучно жить. С ними интересно». Ходят они, ходят. Мальчик утомился очень сильно, устал, как Суворов при переходе Альп, или как хоккеисты после матча, что в сущности одно и то же. и спрашивает мальчик. «А можно в тот дворец попасть, где интересенки живут и прекрасенки?» И тут вдруг такое произошло, удивительное, невероятное прямо. Скучалка и кошмарик как упадут на пол и как начнут на мальчика смотреть, а во взгляде их не то интерес неподдельный, не то раздумья сомнительные, нормальный мальчик или все-таки какой-то другой. «Вы чего?» — спрашивает мальчик. А кошмарик отвечает. «Это мы от удивления упали и тебя изучать начали». И снова смотрит на мальчика снизу. И взгляд у них такой неприятный, как у учителя физики, когда он пальцем по журналу водит, ищет, кого к доске вызвать. Наконец скучалка говорит. «А мы думали, ты человек, хоть в чем-то и скандальчик, но в целом человек». «Я человек и есть», — отвечает мальчик, но не очень уверенно. «А был бы ты человек, — сказал кошмарик, — ты бы знал, что и прекрасенки, и интересенки, а также кошмарики, скучалки, а также вредятинки, скандальчики, — подхватила скучалка, — грязнулики и чистюлики и многие другие полезные существа в тебе самом живут. Важно только выпускать на свободу, кого надо». «А кого не надо, не выпускать», — подытожил кошмарик. И только он подытожил, мальчик видит, что он уже опять в своем дворе сидит. Сидел он так, думал, думал и придумал. «Сейчас извинялку выпущу и с мамой помирюсь». Мальчик выпустил на свободу решилку и пошел к маме извинялку выпускать.